Цитата. «О Агни!» – взывает Риши в Ригведе. «Прими благосклонно сие полено, мое приношение. Воспылай ярко и распусти свой священный дым, коснись гривой до небесной выси и соединись с лучами солнца. О, владыка богатств, отгони от нас врагов, пошли нам с неба дождь, подай нам пищу неистощимую, напои нас досыта. Ты младший из богов, их вестник, ты ходишь умным посредником между родом людским и богами, и с обоими дружишь». Конец цитаты. Цитата. Агни исправляет все ошибки, какие совершаем мы, люди, по неведению своему против ваших предписаний. О, боги премудрые! Все, относящееся к жертвоприношению, чего мы, смертные, с немощным умом нашим и неполным разумением, не понимаем, да уладит Агни, благоговейно почитаемый священнослужитель Хотар, который все это ведает, и да научит нас в должное время поклоняться богам. Примечание. Приведено Рогозиной в «Истории Индии». Сопоставляя эти цитаты из Ригведы с тем, что говорит о пространственном огне новое учение, мы видим, что разногласия во взгляде на эту всепроникающую стихию между ними нет. Древние арийцы знали, что огонь есть разумная стихия, которая исправляет все ошибки наши, устремляется всюду, где нарушена гармония жизни, чтобы восстановить ее, как говорит новое учение. Они знали, что огонь есть жизнедатель, основа всего существующего, что он присутствует в камне и минерале, в растении и животном, в человеке и высших существах, в солнце и земле, в воде и воздухе, всюду. Разобщившийся с природой человек западного мировоззрения считает подобное обожествление сил и явлений природы антропоморфизмом, натуралистическим мировоззрением, свойственным младенческим народам на заре их развития. Но когда новое учение говорит, что дух есть огонь, что психическая энергия есть огонь, что наше высшее «я» есть частица пространственного огня, то ясно, что натуралистическое мировоззрение было правильным мировоззрением, что на заре своего развития люди были ближе к истине, нежели на закате своего развития. Следующий гимн, читавшийся при сжигании покойников, показывает, что нашим предкам было известно существование в человеке высшего «я», его нерожденной части. Было известно постепенное развитие тела человека из низших царств природы и то, что со смертью человека оно отдается этим царствам назад, куда что подобает. Цитата. «Не обжигай его, не пожирай, о Агни, не рви на нем кожу или члены, дав ему созреть, унеси его к отцам». Обращение к умершему. «Отдай глаз твой солнцу, Сурья, дыхание ветру, Ваю, земле или небу разные твои части, водам или растениям, куда что подобает». Обращение к Агне. «Коза твоя», примечание, покойника при сжигании клали на кожу козы, «о Агни, ты ее пожирай своим жаром, ее пожирай своим полымем. Нерожденную же часть этого человека унеси, приняв свой самый благосклонный вид в обитель праведных». Ригведа. Наши предки, арийцы, считали огонь богом и поклонялись ему как богу. Правильно ли это? И да, и нет. Если принять во внимание, что Святой Дух христиан есть тот же пространственный огонь, то как будто да. Но если учитывать, что существуют высшие сущности, которые, зная и владея ритмами пространственного огня, могут этой стихией повелевать, то это не Бог. И древние, и новые учения сходятся в том, что Агни-огонь есть то божественное, предвечное, самосущее, единое, которое, проявившись, наполняет собою все миры, обитает во всем существующем и все существующее в себе содержит. Но хотя, как уже сказано, это не Бог, но можно утверждать, что здесь человек ближе всего подходит к тому, что он называет Богом, ибо за это и вездесущий, и всепроникающий, всетворящий и всеразрушающий разумной стихией присутствует то великое непознаваемое, которое человеком постигнуто и познано быть не может. После всего, что сказано об огне и о его значении в мироздании, и в частности для человечества, вступающего в новую эпоху, когда овладение этой стихией является необходимым условием развития новой расы, всякому должно быть ясно и понятно, почему учение называется «Агни-йога».